алчущие лакомств, стряпчие ее жара, глаза Василиска, сильные пронзительные черные глаза. В остальном, нам кажется, лицо ее должно быть скрыто. Однако от горла до пальцев ног она была гибельной, пирогенной, с Циллой и сфинксом. Прекрасные маленькие крепкие груди, небольшие холмики, придавали ей замечательное изящество. А бедра, поджарый зад, после вопиющих о розгах, прутьях, плетках, примаверовских ягодиц Смеральдины Римы, бедра были песней, могучей канонадой. Глаза менее удачные, говоря по правде, чем мы описали, перо увлекло нас в сторону, а тело, как сжатая пружина, еще как селок для вальдшнепов. И пустота, и ничего за ней. Она сияла, как драгоценный камень, как коричневое дерево и богатый мех, и как галка Эзопа и шпанская муха Плиния. Еще один из множества самоцветов. Она всегда была за работой, а работа состояла в сиянии самоцветом. «Она живет, — однажды сказал совершенно изможденный Белаква Люсьену за ее спиной, — между гребнем и зеркалом». Шутка состояла в том, что она думала, будто испытывает к Белакве желание. Это она сумела дать ему понять. Она была также импотентно одурманена малышом Белаквой, воплощенным в Фиаско, обитателем Лимба, как луна Эндимионом. В то время, как было совершенно очевидно, со все возрастающей очевидностью, что он скорее годится на роль Октава де Моливера, чем Вальмонта, и что он больше усоногий рак из Лимба, чем первый или второй из вышеперечисленных. Одним словом, как говорят на берегах Муньоне, талый снег, тоскующий по темноте. Однажды ненастным вечером Белаква, охваченный огнем, иначе не скажешь, Руфина, настолько поддался обаянию ее личности, что навязал ей в качестве подарка и в знак уважения прекрасную книгу, которую он очень любил, которую, пренебрегая величайшей опасностью, он некогда украл с полок. Он снабдил ее вполне уместным посвящением, сплетенным из волосков текста. Глупец. Теперь у него только флорентийское издание в подлой серии «Солани», чудовищная, замызганная, выглядящая как чековая книжка в белой картонной оболочке с бледно-золотым титулом, ужасная безвкусица. Не то чтобы мы собирались расхваливать папу Исадора с его педантичными прима и секунда и вариациями, что как запеченные в тексте яблоки. Однако сама книга была славной, в хорошем переплете, с плохой репродукцией кудесника Санта-Мария-дель-Фьоре, отличная печать на дорогой бумаге, с комментариями, знающими свое место, не мозолящими глаза. Он навязал ей это сокровище. Освещенный вином, он заставил ее принять подарок. Она отказывалась, говорила, что не хочет его. Ей он был не нужен, она никогда не прочтет книгу, все равно большое спасибо. Вот если бы у него было что-то из Сади «Блэк Айс», но он приставал к ней, не давал ей прохода, пока, чтобы от него избавиться, она не сдалась и не взяла книгу. Потом она забыла ее в баре, и он потащил Сиру обратно, из Ботиньоля в Гобелин, чтобы ее вернуть. Теперь, пожалуй, мы ухватили суть Сиракузы. Она была чертовской занудой. Все были, есть и будут, по сути или по прихоти шлюхи, и если хорошо ищете, то всех шлюх вы разыщете. Процитировано Шассом много долгих дней спустя по печальному случаю его дорогим другом Жаном Дюшассом, который плохо кончил. Там, пока не исчезал свет дня, он лежал на спине в кровати, в утробе туннеля. Голова в чаше сомкнутых за затылком рук, ногти больших пальцев ритмично почесывали шишечку афродизии, руки были трансептами креста на валике подушки, подтянутые к подбородку ноги, раздвинуты, образуя глазок. Он смотрел в просвет между коленями, поверх перильца кровати, в мутное окно. Он слышал обрывки из диссертации по шестой заповеди «Десятисловие». «Возвысь свой разум Господу, призови его». Он лежал на спине в кровати и, как дурак, таращил глаза на умирающий день. Во-первых, голое дерево, роняющее капли. Затем позади дерева дым из трубы привратника, вздымающийся, как сосна из пепла. Затем позади мира, проливающие немного света на длинное ущелье, клонящиеся на запад, к Люксембургскому саду улицы, полускрытые промокшими ветвями, посылающие немного света в комнату, где распростертым орлом он лежал на жаркой кровати, благословенные, невыразимо далекие, изорванные вечерние цветы, сладостный цвет сапфира, неисследованный золотоносный пласт цветов. Там навеки вечные поселилась шлюха, задушевная шлюха,